— объяснил ей Кен Бейли. Он посмотрел на Дженнифер. «А у вас есть клиенты?» «У меня уже есть несколько дел», — уклончиво ответила она. Он кивнул. «Только не отчаивайтесь. Каждый может сделать ошибку». Дженнифер покраснела. «Значит, он все знал о ней». Кей Бейли развернул большой толстый сэндвич с ростбифом. «Нравится?» Сэндвич был восхитительным. «Нет, спасибо», — твердо сказала Дженнифер. «Я никогда не ем во время ленча». «Окей». Она смотрела, как Кен впился зубами в сэндвич. Он увидел выражение ее лица. «Вы уверены, что вы...» — начал он. «Нет-нет, спасибо. У меня назначена встреча». Кен Бейли смотрел вслед удаляющейся Дженнифер. Его лицо было задумчивым. Он гордился своей способностью угадывать характер человека. Но Дженнифер Паркер осталась для него загадкой. После телевизионных передач и статей в газетах он был уверен, что девушки заплатили за то, чтобы она развалила судебный процесс над Майклом Моретти. Но, встретив Дженнифер, Кен уже не был уверен в этом. Однажды он был женат и прошел через ад, поэтому невысоко ценил женщин. Но что-то говорило ему, что эта женщина была особенной. Она красива, весела и очень горда. «Господи», — сказал он себе, — «не будь дураком. Хватит одного убийства на совести». Никому в Нью-Йорке нет дела до того, жива ты или нет, подумала Дженнифер. Хватит себя жалеть. Но это было трудно сделать. Ее запасы сократились до $18. Плата за квартиру просрочена, а срок платы за аренду офиса наступал через 2 дня. У нее не было денег, чтобы продолжать жить в Нью-Йорке, и не хватало, чтобы уехать из него. Дженнифер прошлась по желтым страницам телефонного справочника, связывалась с юридическими конторами по алфавиту, в попытках найти работу. Она звонила из телефонной будки, так как не хотела, чтобы Кен Бейли и Отто Венцель слышали ее переговоры. Результат был всегда одним и тем же. Она никого не интересовала. По всей видимости, ей придется вернуться в Келсо и получить работу секретарши у одного из друзей отца. Как она ненавидела этот вариант. Жестокое поражение, но выбора нет. Она вернется домой побежденной. Первая проблема, которая вставала перед ней — переезд. После обеда Дженнифер просмотрела «Нью-Йорк-Пост» и нашла объявление, предлагающее разделить расходы по перевозке вещей в Сиэтл. Дженнифер позвонила по телефону, но никто не ответил. Она решила повторить попытку утром. На следующий день Дженнифер пришла на работу в последний раз. Отто Венцеля не было. Кен Бейли, как обычно, сидел за телефоном. Он был одет в голубые джинсы и шерстяной свитер. «Я нашел вашу жену», — — сказал он в телефонную трубку. «Единственная проблема — она не хочет возвращаться домой».